части, незнакомки в парке, из тебя вышел бы неплохой архитектор», – добродушно заметил Майк, взъерошив волосы дочери. Подобное наблюдение почему-то достаточно больно ранило Блум, прогоняя прочь всякое желание продолжать рисунок дальше. А ведь осталось совсем немного. Просто внести финальные штрихи и закончить угловые дома, чтобы не оставлять белых полей на альбомном листе. Девушка шумно вздохнула и отложила простой карандаш в сторону, даже не оставив характерную подпись. Вдохновение было упущено, желание работать потеряно, и все из-за неосторожного вмешательства со стороны. А ведь Блум столько раз просила родителей не отвлекать ее от работы. Майк, только-только вышедший в долгожданный отпуск, с удивлением поймал на себе укоризненный взгляд жены и молча проскользнул за стол, виновато пряча глаза. Он же хотел как лучше. Ванесса покачала головой и, отложив мокрую губку для посуды на край раковины, подошла к хмурой дочери. Женщина сначала посмотрела на рисунок и изумленно улыбнулась, завидев ровные ряды красивых, действительно прекрасных, зданий. «Какое удачное сочетание византийского стиля и ардика!» – прощебетала Ванесса, проводя мокрыми ладонями по жесткому полотенцу. «И выглядит все так органично!» Блум, мгновение назад недовольно хмурившая брови, удивленно уставилась на мать и вновь перевела взгляд на рисунок. «Дома, как дома, сады, как сады, статуи, как статуи!» Несмотря на свою страсть к рисованию, Блум гордо звала себя самоучкой и не менее гордо игнорировала всякие туториалы, полагаясь целиком и полностью на свое воображение и видение. Стоит ли говорить, что девушка не знала толком ни одного архитектурного течения? Да, неуверенно ответила Блум. Теперь мама заставила чувствовать ее еще более неуютно, нежели ранее. И что это за город? Поинтересовался Майк, очищая апельсин. Не знаю, честно ответила Блум, подперев рукой голову. У него нет названия, но это точно часть столицы Солярии. Майк и Ванесса переглянулись между собой. Блум никак не желала взрослеть и смотреть в будущее, предпочитая реальному миру свои детские грезы. Мужчина глухо вздохнул, после чего засунул дольку апельсина прямо в рот. Вести воспитательные диалоги с дочерью он не хотел, но порой ее выдумки совсем оттесняли здравый смысл. А Солярия? Ванесса запнулась. Все придуманные миры смешались в одну мешанину. «Планета», — отозвалась девушка, мусоля край листа пальцами. Безразличие пропало, уступая место большой любви. Определенно, Блум гордилась своим волшебным мирком. «Там всегда солнечно и никогда не идут дожди. И это все?» — неуверенно поинтересовался Майк. Обычно Блум говорила о придуманных планетах с большим энтузиазмом, разжевывая случайным слушателям едва ли не все мелкие детали и заковырки. «А что еще нужно?» «Форма правления, монархия, символ, солнце», — пробормотала девушка, покинув свое место. Заправив длинную рыжую прядь за ухо, Блум спешно собрала канцелярские принадлежности и прижала альбом к груди. «Ничего особенного. Ладно, я к себе. Ты ведь помнишь, что ты должна навестить еще Селину?» Осторожно поинтересовалась Ванесса. «Селина, как о ней можно забыть? Будь моральное состояние Блум более расшатанным, то истерики с битьем посуды было бы не избежать». И все же, напоминание со стороны мамы казалось сущим издевательством и очередным подтверждением отстойности этих летних каникул. Сначала полный завал на учебе и очевидное занижение оценок со стороны преподавателя, потом очередные разборки с Митси и ее шайкой, теперь и скорый переезд Селины в другой город. Невероятно обидно, когда единственный понимающий тебя человек покидает тебя раз и навсегда. Пусть подруга успела накормить Блум бесконечными обещаниями звонить каждый день, но на деле все так не будет, верно? Было бы классно, звони она хоть раз в неделю, тоскливо подумала девушка, прикрывая за собой дверь. До встречи с Селиной еще было время, и даже более, этого времени было по самое горло. Отложив карандаши на кровать, Блум аккуратно вырвала лист из альбома и устремила свой взор к стене у кровати. Там, прямо над изголовьем ложа, висели законченные наброски улицы целых городов, и каждый рисунок напрямую относился к конкретной планете с конкретными особенностями, что-то в этом было не то. Блум с долей досады посмотрела на незаконченный рисунок, после чего прикрепила лист рядом с дворцом Солярии. Всего было так много, но при этом так мало одновременно, что сердце невольно сжималось и хотелось внести некую ясность, некую законченность. Пазл никак не желал собираться в цельную картину, что еще сильнее разочаровывало Блум. «Даже не знаю, что делать дальше», — пожаловалась девушка, открепив от другой стены изображение моложавой женщины в легких светлых одеждах. «Мне кажется, что мир рушится, и я совершенно не могу ничего сделать с этим». Женщина, конечно же, ей ничего не ответила, но при этом самой Блум стало чуточку легче. Словно она смогла поговорить с дорогим другом спустя невероятно долгое время. Девушка шумно вздохнула и прижала рисунок к груди с великой любовью, сравнимой только с проявлением чувств матери к новорожденному ребенку. Селина скоро покинет жизнь Блум, а вот прекрасная фея на бумаге, нет. Минуточку, в груди вмиг все охладело и бурные эмоции сошли на нет, уступая место недоумению. «А почему я тебе до сих пор не дала имя М?» Повисло напряженное молчание. Рисунок был нарисован достаточно давно и успел потерпеть целый ряд различных изменений в течение минувших лет, но при этом у прекрасной волшебницы до сих пор не было имени. Каждая фея, нарисованная когда-либо рукой Блум, имела собственное имя, биографию или мир, но только не самая первая удачная модель. Художница присмотрелась к лицу своего творения и задумчиво потерла переносицу. Самая первая фея казалась невероятно уникальной, особенно если сравнивать с более поздними рисунками. Эта интересная форма головы, странный подбородок и раскосые глаза с синими ресницами и странной, немного нелепой прической, больше напоминающей сливки, в животе заурчало. «Я знаю, где ты живешь и как тебя зовут», против воли выпалила Блум, цепляясь взглядом за другой незаконченный рисунок. Средь сизого тумана и маленьких, приземистых ив на болотных окрестностях, возвышалась бесконечно огромная черно-белая башня. Подпись в углу указывала на принадлежность данного строения к территории Магикса. Заметка напоминала, что башня состоит из красного кирпича. Аркадия, одна из первых фей, губы нарисованной красавицы едва не дрогнули в облегченной улыбке. Решив, что воображение уже начинает повторять злые шутки, Блум закрепила рисунок обратно на стену и улеглась на кровать, закрывая глаза. Дремота пришла сама, совершенно незаметно в столь ясный день. Средь зыбкой полутьмы загорелся маленький бледно-голубой огонек, такой поразительно крошечный и забавный, что руки Блум сами потянулись к нему. Но едва слабое сияние коснулось девичьих пальцев, как острая боль пронзила самое основание рук. Огонек замерцал, и сквозь короткие вспышки света виднелись тонкие лучи. «Это звезда», — подумала Блум. «Вам нельзя их касаться», — послышался нежный голос из пустоты. Девушка удивленно распахнула глаза, когда из небытия явилась она, та, чье имя появилось внезапно в голове художницы. Аркадия мягко улыбнулась своей создательнице и перевела взгляд на маленькую звездочку. Женщина выставила руку вперед, и огонек сам полетел к фее, а после и вовсе впитался в ее ладонь. Блум сглотнула, когда светло-оливковый оттенок кожи постепенно сошел на нет, оставляя после себя лишь холодное голубое сияние. Все человеческое, ранее присутствующее в облике Аркадии, начало деформироваться и постепенно исчезать. Даже мягкие зеленые одежды превратились в пепел, уступая место темно-синему водному одеянию. Лишь на груди проступала золотая брошь с темно-фиолетовым камнем. Аркадия. «Все хорошо», женщина сделала несколько шагов навстречу, но потом резко остановилась и заглянула прямо в глаза создательницы. «Пусть отныне мы не сможем касаться друг друга, но все же я остаюсь вашим другом. Пусть отныне наши пути расходятся в разные стороны, но я буду коротать эту вечность с вами. Пусть в наших телах течет разная жидкость, но мы все произошли от одной искры». Фея сделала еще один, на сей раз единственный шаг, и Блум словно ударила током. Невыносимая боль переполняла каждую клеточку тела, медленно выжигая изнутри всякие силы. У Аркадии на глазах стояли слезы, и брошь на груди вибрировала так сильно, словно еще чуть-чуть и камень разобьется на тысячи осколков. Но игнорируя все эти болезненные ощущения, женщина положила холодные мокрые руки прямо на плечи Блум и аккуратно поцеловала создательницу в лоб. Время словно остановилось, и тьма медленно отступила, оголяя юной девушке пустынные пейзажи. Глаза самой Блум стали сильно слезиться, и сердце предательски заболело, когда ласковые руки феи начали пропадать. «Не оставляй меня, это все ради вас, но я не хочу. Блум, пора прощаться». Художница вскочила с криком. Перед глазами предстало удивленное лицо Ванессы, а по сторонам привычное пространство в комнате. Знакомые рисунки, знакомая мебель и ни мельчайшего намека на пустынные барханы и противное темное небо без единой звезды. Блум шумно шмыгнула носом и неуклюже вытерла слезы, после чего уставилась на мать. «Ты что-то сказала», — протянула девушка, стирая соленые дорожки с покрасневших щек. А, Ванесса неуверенно присела на край кровати. «Да, я говорила, что пора вставать, и Селина уже, наверное, тебя заждалась, но в последнее время ты сама не своя». Мама аккуратно взяла дочь за запястье и внимательно взглянула в заплаканные глаза. «Милая, я понимаю, что переезд подруги кажется тебе сущим кошмаром, но жизнь на этом не кончается. Вы можете созваниваться, переписываться и встречаться на выходных. Я не буду против твоих поездок к ней». «Да, я знаю», — вяло пробурчала Блум. «Но ведь ничего уже не будет, как раньше». НИЧЕГО. Блум ужасно опаздывала. Ноги горели, горло болело и ребра трещали, но девушка все равно упрямо бежала вперед, сбивая прохожих с тротуара. Сейчас предложение мамы по поводу велосипеда не казалось таким абсурдным, что угнетало еще больше. Увесистая папка с рисунками то и дело грозилась выскользнуть из потных рук, превращаясь из последнего подарка в новое препятствие. Девушка бежит быстро, не обращая внимания на окружающий мир. Селина не простит, если подруга придет значительно позже назначенного времени. Селина очень не любит, когда кто-то опаздывает. Чер-р-р-р-т, запотевшая нога соскользнула с босоножкой, Блум просто не смогла удержать равновесие. Девушка неуклюже свалилась на газон. Определенно, этот день становился все более и более отвратительным. Вскочив обратно на ноги, Блум лучше схватила папку и свернула с ранее назначенного пути. Старый парк не пользовался особой популярностью у жителей Гордения из-за серии странных, порой необъяснимых происшествий. Кроме массовых драк и более мелких административных нарушений, там часто пропадали и появлялись различные скульптуры, ночью слышались песни и виднелись загадочные силуэты. Из-за дурной репутации в парке мало кто ошивался, но тем не менее участок власти не трогали, объясняя это элементарным желанием сохранить частичку той, настоящей Гордении. В другой день Блум не пошла в это загадочное место, тем более в полном одиночестве, но тем не менее через этот парк вполне можно было срезать и сэкономить приличное количество времени. Каменная дорожка уже давно потеряла свою начальную форму и представляла из себя достаточно жалкое, ненадежное с виду покрытие. Блум представила, что ярко-зеленая трава представляет из себя огненную реку, а хлипкие камни – это единственный путь спастись. Легко и непринужденно, девушка прыгала с камня на камень, чудесным образом теряя нить реальности и погружаясь с головой в опасные фантазии. В груди приятно заныло. «Хватай девчонку». Блум вздрогнула и испуганно посмотрела по сторонам. Рядом никого не было, а голос раздавался из самого сердца парка. Любопытство и здравый смысл схлестнулись в жестокой битве, чей исход однозначно предопределил бы многое. Время шло на секунды, вполне возможно, что та девчонка была в смертельной опасности и никто не мог ей протянуть руку помощи. Тихо, словно мышка, Блум направилась к большим деревьям, ориентируясь прямо на голос. Девушка не исключала, что этот проклятый парк целенаправленно сбил с раннего пути, чтобы поглотить без остатка. Блум усмехнулась от собственных нелепых мыслей. Конечно, словно нужна была зеленому куску земли тощая девчонка 16 лет, но тут же весь легкий настрой слетел, прямо как туго натянутая пружина. На небольшой поляне, скрытой от посторонних глаз мощными кустарниками и деревьями, стояло четверо человек, и все было бы хорошо, если бы не одно «но». Трое были облачены в тяжелые, бархатные, нет, замшевые, предположила Блум, плащи, украшенные различными алхимическими символами. Девушка, стоявшая напротив враждебных людей, казалась абсолютно нормальной любительницей экстравагантных блестящих оранжевых костюмов, если бы не одно «но». Полупрозрачные крылья за ее спиной трепетали совершенно естественно. Они точно были настоящими. «Сдавайся, Фика», судя по тональности голоса, центральная фигура в темно-голубом плаще была девушкой-ровесницей самой Блум. «Ты окружена, не веди себя, как дура, и отдай чертов скипетр». «Мечтай», блондинка в оранжевом приняла максимально пафосную позу и выставила вышеупомянутый скипетр перед собой. «Я, Стелла, принцесса Солярии, ни за что в жизни не отдам вам его». «Я пыталась быть хорошей», наигранно усталым голосом произнесла девушка в синем плаще. «Сестры, покажем глупой принцессе всю нашу мощь». Девушки, стоящие по краям от фигуры в синем, переглянулись между собой и подняли руки вверх. Блум удивленно приоткрыла рот, когда на пласте ясного светло-голубого неба начали возникать тучи. Блондинка также зачарованно наблюдала за небесами, вместо того, чтобы бежать сломя голову и просить помощь. Нет, Стелла точно знала, что никто из обитателей этой планеты ей однозначно не протянет руку помощи. Люди слишком слабы, чтобы противостоять этим ряженым девицам. Принцесса сильнее вцепилась пальцами в артефакт и всем своим видом показывала, что не сдастся нападающим так просто. Тучки на небе, и это все, Стелла усмехнулась. На самом деле ей было чертовски страшно, но ведь она не имела права показывать слабину перед врагом. Неужели погоня за мной вас так ослабила, девочки? Блум, поразительно легко принявшая происходящее, закатила глаза. Блондинка в блестящих шортах определенно нарывалась на еще большую взбучку, при этом прекрасно понимая безвыходность происходящего. Присмотревшись чуточку лучше, Блум заметила в этой шумной особе множество сходных черт с Митси. Разве только волосы были очень светлыми, да и очков девушка не носила. В любом случае, девчонка с посохом вела себя необычайно глупо. «Достала!» — выкрикнула особа в малиновом плаще. Молния ударила землю как раз в том месте, где мгновение назад стояла принцесса с крыльями. «Бесишь, теряешь хватку, дорогая», выдавив из себя улыбку, действительно достойную истинного победителя, девчонка с хвостиками засмеялась. Но все только начинается. Солнечный поток. Мощная волна солнечного света окутала поляну, ослепляя Блум. Часть 2. Огненная сердцевина. Стелла пустила в ход свое лучшее заклинание, надеясь выиграть себе немного времени. Ситуация была плоха, как ни крути. Перед ней стояли три волшебницы, чей магический талант был бесспорно сильным, и они не желали отпускать свою добычу. Солнечная фея немного прищурилась, стараясь угадать в потоке яркого солнечного света фигуры врагов. Однозначно, сейчас Стелла находилась в ловушке и помощи ей ждать было неоткуда. Впереди бой, сзади неизведанная местность, засаженная деревьями. Куда бежать? Все хорошо, лихорадочно подумала принцесса, стараясь собрать все свои мысли в общую кучу. Да, она паниковала и общее состояние находило отклик в мелко трясущихся руках, но сдаваться так просто не собиралась. Где-то в глубине ее души теплилась надежда, что охрана папочки найдет ее и спасет. Главное защитить скипетр. Любой ценой. Отец не простит, если столь ценный артефакт покинет солярию и попадет в руки другим магам. Мать не простит и обязательно отчитает свою дочь, сказав в очередной раз, как она в ней разочарована. Ком подкрался к горлу Стеллы, когда в памяти всплыли холодные глаза королевы Луны. Нельзя проигрывать им, хотя бы ради матери и ее уважения. При этом силы постепенно покидали принцессу и слепящий свет медленно тускнел, возвращая противникам подвижность. Срочно нужно было использовать другое заклинание, но только какое? В Алфее первокурсники не учили ничего серьезнее создания энергетических полей. Всякие заклинания, обладающие хоть каплей полезности, словно вылетели из головы. Где-то неподалеку отсюда был портал, может стоит попытаться кинуться к нему и вернуться назад в Магикс. Дурная идея, дурная. Стелла практически не знала порталов, ведущих в нужные районы вышеупомянутого города. Куда ни посмотри, попадешь либо в темные подворотни, либо на обычные улицы, населенные людьми без особых способностей к волшебству. Да и не было гарантий, что во время перемещения кто-нибудь ее не нагонит в середине пути. Был еще третий выбор, граничащий с фантастикой, а именно победить нахалок, указав им на их место. Не все дела можно решить магией, подумала принцесса, резко прекращая действие заклинания и бросаясь вперед, прямо на обидчиц. Один размашистый удар и верхушка скипетра столкнулась с головой девушки в малиновом плаще. Другой удар, и вторая в синем также упала на землю. Лишь третья, любительница фиолетового, сумела увернуться и отскочила на несколько метров. Лица незнакомки не было видно, магический мрак прекрасно маскировал ее личность. «Эй, это очень нечестно скрываться с помощью магии», задиристо выкрикнула принцесса Солярии, забыв о плачевном положении. «Неужели ты настолько страшная, что приходится скрываться? Милая, если ты и твои подружки отстанут от меня, то я расщедрюсь и дам адресок хорошего косметолога». Блум, стоящая за деревом, закатила глаза и тихо взвыла. Девчонка в блестках явно собственноручно копала себе могилу, совсем потеряв бдительность. Похожего мнения была и девушка в фиолетовом, стоящая прямо напротив феи. И если безмолвная наблюдательница была недовольна этим, то нападающая вновь почувствовала вкус надвигающейся победы. Раскинув руки в стороны, обладательница фиолетовой мантии начала что-то причитать. Руны на ее одежде загорелись и поляну постепенно начал накрывать сизый туман магического происхождения. Стелла поежилась. Это заклятие явно не предвещало ничего хорошего. Сжав всю свою волю в кулак, фея отбросила сомнения и ринулась на последнюю обидчицу, намереваясь той расквасить нос. Однако ведьма совершенно неожиданно исчезла и появилась где-то меж деревьев. Попалась. Стелла обернуться не успела, как мощная ветряная волна предательски ударила в спину. Худенькое тельце взмыло в воздух и на сумасшедшей скорости полетело вдоль парка, ломая собой молодые деревья. Блум почувствовала, как животный уже стал закрывать глаза и подначивать на побег. Здравый смысл подсказывал, что пора бы уходить и забыть обо всем увиденном в этом месте. Но Блум не могла так поступить, и, ведомая странным чувством, девушка робко пошла вслед за Трия в капюшонах. Безумно странные, они внушали одним своим видом чувство огромной опасности и уважения. Но никакое уважение не могло задушить сострадание, испытываемое к той девочке с двумя хвостиками. Блум не знала, как она ей поможет, но все же была уверена в своем намерении спасти. Крылатая незнакомка выглядела жалко, лежа среди обломанных ветвей. Вся в ссадинах, ушибах и со сломанным крылом. Она стонала от боли и беспомощно смотрела вверх. Она была ужасна и прекрасна в своем ничтожном состоянии, подобно бабочке, над которой уже занесли раскаленную иглу. Принцесса Солярии слабо сжимала посох в онемевших пальцах, но все так же гордо смотрела на победительниц. Сердце Блум сжалось от созерцания этой картины. Никогда ранее художница не ощущала такого натиска противоречивых эмоций. Горькая гордость перемешалась с приторным состраданием, порождая жгучий гнев. «А ведь все могло быть иначе», — издевательски произнесла девушка в темно-голубом одеянии. Она одна сумела сохранить голову в холодном рассудке, пока сообщницы стояли на месте, как вкопанные. «Ты могла бы просто отдать свой посох, и никто не пострадал бы». «Нет», — протянула блондинка. «Ты его не получишь». «Надо же», — протянула фигура в плаще, подойдя к жертве. В лицо Стелли подул морозный, истинно северный, ветер. Незнакомка провела холодной рукой по горячему лицу, оставляя за темно-синими ногтями красные борозды. «Я вот взяла и получила». Она успела отобрать скипетр прежде, чем Стелли удалось обратить его в кольцо. Бледно-золотистое сияние в тот же миг прекратило исходить от артефакта. Блестящие фейские одежды исчезли, оставляя вместо себя порванное оранжевое платье. Ведьма довольно хмыкнула и бросила на поверженную фею последний взгляд. Фея с порванным крылом, как мило, издевательски протянула незнакомка, желая испить победу до дна. «Да еще и никчемная принцесса. Поздравляю, теперь твоя дефектность вышла на новый уровень. Но я буду благосклонна и дарую тебе быструю смерть, избавив от страданий». «Нет». Посох, остававшийся неактивным в руках ведьмы, резко заискрился и опалил холодные ладони огненным жаром. Ценный артефакт взмыл в воздух, вызывая удивленные взгляды. Стелли показалось, что это ее предсмертные галлюцинации. Мама говорила, что аура, исходящая от скипетра, это прямой показатель магического потенциала. Сейчас артефакт сиял подобно утренней звезде, ослепляя и обжигая все вокруг. Старшая ведьма закричала, сжимая опаленную руку, когда ее подруги все так же стояли и пораженно наблюдали за событиями. Из леса вышла неизвестная им девушка с огненно-рыжими волосами, именно в ее руках был скипетр солярии, полыхающий пламенем. Воздух сильно накалился, колдовской туман исчез. «Какого черта?» — выпалила девушка в малиновом плаще. Из-под капюшона выглядывали темно-синие кудри. «Дарси, где туман?» «Ты-ша-ша-ша-ша», девушка, названная Дарси, сильно ударила громкую подругу под ребра и вновь запричитала текст заклятия, но ничего не помогло. «О, нет, сестры, немедленно уходим». «Но, немедленно». Собрав остатки сил, Дарси открыла небольшой портал и пропихнула сначала раненую, а потом болтливую сестру. Окинув взглядом поле битвы напоследок, она сама вошла в портал и спешно его закрыла, оставляя раненую принцессу и незнакомку наедине. Стелла видела лишь огромный огненный шар, в пламени которого слабо угадывались человеческие черты лица. Принцесса распростерла израненные руки в объятиях, намереваясь покинуть бренный мир настолько красиво, насколько это возможно. Забавно, девушка никогда раньше не задумывалась о том, что смерть настигнет ее в таком нежном возрасте и так бесславно. «Это будет больно», — поинтересовалась фея напоследок. «Впрочем, не больнее, чем все это». Языки пламени сначала коснулись ветвей, после чего тепло перекинулось на Стеллу. Больно не было, и плохо также не было. Никаких ощущений, сходных с болью и дискомфортом, девушка не испытала, хотя сама наблюдала языки пламени, танцующие на стопах и плечах. Ткань платья, как и кожа, стала постепенно затягиваться. Сломанное крыло также излечилось. И чем здоровее становилось тело, тем дальше сознание принцессы уходило в дебри. Блум не до конца поняла, что произошло, но скипетр в ее руках больше не горел. Не горела и фея, даже наоборот, все так же лежала на сломанных ветвях, но на сей раз была абсолютно здоровая и больше напоминала не жертву жестокого сражения, а модель, рекламирующую брендовые духи. Казалось, что она просто немножечко задремала. Скипетр обратился в колечко. Недолго думая, Блум надела его на палец лежащей принцессы. Забыв про рисунки, девушка нерешительно взяла фею на руки. Какая легкая! Решив больше здесь не задерживаться, художница рванула к себе домой, даже не подозревая о крутых изменениях в своей жизни. Тем временем в королевстве Магикс мало кто посещал кафе на окраине ведьминского тупика. Несмотря на добротное меню и хорошие демократические цены, данное заведение не пользовалось большой популярностью у обычных обывателей из-за дурной славы. Тут были и проклятые стулья, и зачарованные столовые приборы, и хмурый бармен, способный уничтожить любого одним только недовольным взглядом. Время от времени все же находились храбрецы, и сегодня один такой сорвиголова также присутствовал. Молодой парень, не ведьмак, сидел прямо возле окна и потягивал слабоалкогольный напиток, изредка бросая взгляд в сторону каменного портала, так небрежно установленного напротив дамских комнат. На плечах юноши был закреплен голубой плащ, подтверждение его принадлежности к школе «Красный фонтан». «Пора им уже явиться», – устало подумал Ривен, недовольно косясь на экран телефона. Ему уже надоело просиживать свою задницу, тупо пялись окно и считая прохожих, прошло достаточно времени. Не успела мысль обрести продолжение, как портал в кафе начал работать. Мгновение, и на немытый годами пол упало три тела. Помещение наполнил запах горящей человеческой кожи и чего-то еще. Недолго думая, Ривен вскочил со своего места и вылил содержимое своего стакана прямиком на горящие мантии. Чуть позднее в действие пришло противопожарное заклятие. «Какого черта?» – прохрипел специалист. «Да, Дарси, какого черта?» – воскликнула Сторми, срывая плащ. «Почему ты нас телепортировала в такое время? Мы могли бы напасть на эту шмакодявку и отобрать чертов посох, а ты все испортила. Заткнись, заткнитесь оба!» – не стерпела ведьма иллюзий, закрывая болящую голову руками. «Не орите так, да что произошло? Мы в дерьме!» – коротко ответила Сторми. «Это какой-то...» – «Да замолчи ты!» – подала голос раненая Айси, затыкая рот подруги ледяной пластиной. «Тошно, больно!» В глазах специалиста мелькнул ужас, когда он заметил огромный ожог на руке ведьмы льда и холода. Обычно гордая девушка скулила, как побитая псина, лежа на полу. Она старалась наложить лед на ожог, но почему-то магия никак не желала накладываться на поврежденную руку. «Срочно, нужно в больницу!» «Нет», Дарси обхватила широкие плечи специалиста. «Нам нельзя, план не сработал, они не видели наших лиц, но одна идиотка умудрилась назвать меня по имени. Кажется, мы очень сильно влипли. Они...» «Стой, но я же проследил, чтобы пустоголовая не столкнулась со своей охраной. Неужели вы полезли в битву?» «Нет, мы не такие тупые, человек», — подала голос Сторми, которая справилась с заклятием сестры. Смерив специалиста высокомерным взглядом, ведьма нахмурилась. «Принцесска была в одиночестве некоторое время, и мы почти забрали посох. Но вот только Айси резко поперла на пафосные речи, и произошло нечто странное. Явилась рыжая пигалица и забрала его себе». «Фея», — мрачно отозвалась Дарси, смотря на обожженную руку сестры. «И самое страшное, что она чертовски опасна». «То есть?» В ее руках скипетр загорелся. Глаза Ривена широко открылись. На лбу выступил холодный пот. Сглотнув, личный телохранитель принцессы Стеллы медленно прошел к тому порталу, откуда и выпрыгнули ведьмы. Не сказав больше ни слова, специалист активировал проход между мирами и бесстрашно шагнул в воронку. Часть 3. Взывающая к пламени. «Так дело не пойдет. Я немедленно вызываю полицию, Блум». Чтобы показать дочери истинную степень своего беспокойства и тревоги, Майк показательно стукнул кулаком по чайному столику. «Полиция не поможет, пап. Она не из этого мира. Она фея. Пойми, глупо ввязывать в это простых полицейских. Они же возьмут и отправят ее на опыты». Мужчина раздраженно рыкнул, закатывая глаза к потолку, после чего обхватил продолговатое лицо крючковатыми пальцами. «За что это все?» Ванесса робко стояла возле диванчика, где лежала крылатая незнакомка с насыщенно золотыми волосами. Вся такая очаровательная и эфемерная, блондинка действительно казалась гостьей из другого измерения, населенного сплошь красивыми людьми с хорошими генами. «Прекрасно», — подумала Ванесса, наблюдая за робким трепетанием темных ресниц. Она не знала эту девушку лично, но при этом было во внешности блондинки что-то уже располагающее к себе. Такую девушку хотелось прижать к груди и часто-часто гладить по голове, спасая от разного рода напастей. Майк раздосадованно скривил лицо, после чего обратил на Блум тяжелый взгляд. Сердце предательски кольнуло, но все же родитель нашел в себе достаточно силы и, собравшись духом, начал свою гневную тираду. «Блум, тебе 16 лет, целых 16, а ты все еще читаешь глупые книжки с феями и веришь во все эти выдумки. Феи, ведьмы, магия – это неестественно, это ненормально». И это, пыл в его голосе стих, последнее слово было сказано едва ли не горьким шепотом. Майк виновато поднял глаза и уставился на дочь, подобно побитой собаке под холодным ливнем. Жутко. По сути, Майк говорил то, что говорили остальные окружающие. Учителя, одноклассники, друзья. Блум, честно говоря, мало чем выделялась и вполне могла прослыть нормальной девкой в обществе, если бы не ее болезненная страсть к рисованию странных существ и непогрешимая вера в их существование. И всегда девушка об этом говорила открыто, перетягивая на себя недоуменные взгляды взрослых и детей. Сначала Майк поощрял выдумки еще маленькой дочери, с гордостью говоря соседям о ее богатой фантазии, потом уже начал напрягаться и проводить беседы в духе семейства Дурсли из небезызвестного Гарри Поттера. Нет, он не морил дочь голодом и не заставлял носить обноски, просто старался доходчиво убедить в полном отсутствии существования магии, и Блум вроде бы поняла его мысли и говорила о единорогах реже, но только никто не забыл, с чего все это начиналось. Проглотив ком в горле, отец произнес: «Я начинаю беспокоиться за тебя». «Да я не вру, папа», — обиженно воскликнула девушка, топнув ногой. С ее щек уже начали стекать первые слезы. «Она фея, она действительно фея, ты посмотри, у нее есть крылья». Цветы, стоящие в вазе на том же кофейном столике, начали увядать прямо на глазах Ванессы. Женщина оторвала восхищенный взгляд от блондинки в экстравагантных одеждах и стала наблюдать за удивительным процессом. Происходило что-то сверхъестественное. Стоило дочери попросить у отца обычной веры, как в тот же момент вода в вазе выкипела и стекло взорвалось, прерывая напряженный спор. Годы работы в пожарном отделении дали свои плоды, и Майк только чудом и рефлексами сумел избежать ранения. «Хватит», — наконец произнесла Ванесса, взволнованно закусывая губу. «Майк, не стоит наседать на Блум. И ты, Блум, пойми, что нам стоит вызвать полицию, раз на тебя было совершено нападение. И пойми, папе очень сложно принять твою версию произошедшего». «Понимаю», — прошептала девушка, стирая льющиеся слезы. «Понимаю, но действительно говорю правду, девочка моя». Майк не сдержался и кинулся обнимать дочь, шагая прямо по осколкам. Так они и стояли, обнимаясь и плача. Стелла пробудилась от всхлипов, раздающихся совсем неподалеку. События минувшего боя в сквере плотно смешались с пугающей пустотой, из-за чего все произошедшее воспринималось слишком чуждо, словно Стелла была не действующим лицом, а беспристрастным наблюдателем. И она действительно радовалась, что победу одержали не фанатичные психопатки в плащах, а таинственный огненный шар. Странная обстановка принцессу нисколько не пугала, поэтому девушка без лишних раздумий оповестила незнакомцев. «Хорошо выспалась», — довольно протянула блондинка, разминая затекшие руки. «Спасибо, что не бросили меня в этом страшном месте». Майк и Блум по-прежнему обнимались, но на сей раз их взгляды были полностью прикованы к загадочной красавице с загорелой кожей. Полупрозрачные крылья таинственной незнакомки дернулись, вызывая волну удивления у родителей Блум. Ванесса ощутила противоестественное желание дотронуться до них. Замечая такое обильное внимание к своей скромной персоне, Стелла хихикнула и поднялась на ноги. Крайне невежливо начинать беседу, так и не представившись. «Простите, мое имя Стелла и я кронпринцесса королевства Солярии», — девушка немного склонила голову, выражая свое почтение. «Благодарю вас, а благороднейшие люди, что не позволили сгинуть мне в мраке. Это безумие набирает обороты», — простонал Майк, отлипая от дочери. «Не знаю, что задумали девочки, но это уже не смешно. Я звоню в полицию». Стелла увидела, как изменилось лицо Блум. «Значит, нужно не допустить прихода этой таинственной полиции», — проследив взглядом за Майком, странным представителем человеческой расы, Стелла активировала скипетр и наставила артефакт прямо на мужчину. Майк остановился, когда странная девчонка с крыльями смерила его презрительным взглядом. «Дожили», — промелькнуло у него в голове. «Теперь ты боишься малолетки со странной палкой, которая появилась из ниоткуда. Браво! Настоятельно советую этого не делать», — заявила принцесса. «Иначе я буду вынуждена принять меры». От скипетра стал исходить тусклый свет. Блум, не понаслышке знающая, на что способна эта штука, кинулась к отцу, загораживая его своим телом. Ручка артефакта стала стремительно нагреваться, вызывая у Стеллы сильное недоумение. Тем временем жар становился все сильнее и сильнее, но кожа принцессы не стала покрываться сетью уродливых волдырей. За всю историю солярии не происходило ничего подобного. Никогда скипетр не стремился отдавать предпочтение кому-то, кроме своих хозяев, правителей солярии. Сделанный из ногтя великого дракона, артефакт навеки был привязан к представителям солнечной планеты, ведь по легенде дракон был невероятно сильно привязан к первой представительнице королевского рода и по совместительству первой бесталанной волшебнице во всем магическом измерении. И даже перед тем, как исчезнуть, обратившись в пыль и воду, огромный ящер оставил дорогой подруге ноготь, в котором была заключена частичка магии солнца. И эта частичка была способна пробуждать и делать сильнее магическую искру, даруя королевской семье чистую магию. Возможно, принадлежность Стеллы к королевскому роду не давала скипетру навредить девушке, но при этом артефакт все равно тяготел к неизвестной рыжей оборванке, что так испуганно стояла перед отцом и взирала на принцессу солярии. Стелла могла поклясться, что видела огненный круг, который на мгновение зажегся вокруг зрачка неизвестной девушки. «Так, успокойся», — потребовала принцесса, медленно опуская скипетр. «Я не хочу его ранить, он просто не должен вызывать пол». Она не успела закончить фразу. Молния, взявшаяся буквально из ниоткуда, расчертила небо напополам и ударила неподалеку от скромного домика земного семейства. Стелла закусила губу, почувствовав в воздухе концентрацию смутно знакомой магии. Одна из недавних налетчиц была способна метать молнии, призывать дождь и управлять сильным ветром. Неужели эта девчонка была настолько безрассудной, что решила явиться опять? Коротко взглянув на напуганных людей, фея подбросила скипетр в воздух и перевоплотилась в боевое состояние. «На этот раз она точно не проиграет. Даже не думайте высовываться отсюда», — предупредила Стелла, игнорируя потрясенные взгляды. «Я отведу беду, ведь я принцесса Солярии и ученица одной из самых лучших школ Магикса, студентка Алфей». Словно ее слова вселили веру в Майка и Ванессу. Хотя, а ведь так оно и было. Мужчина и женщина переглянулись между собой, после чего синхронно посмотрели на Блум. Солярия и Алфея, они уже слышали эти термины, и даже больше. Видели эти места на черно-белых зарисовках и красочных картинах. Пока пара приходила в себя, девушка в блестящей одежде выбежала на улицу. Ее догадки оказались почти верными. Та самая ведьма и вправду парила в воздухе, но только ее прошлых соратниц поблизости не было. Даже больше, эта нахалка была совершенно одна, но явно была готова мстить. «Не слишком ли много ты на себя берешь?» — поинтересовалась Стелла, оперившись на скипетр. «Вы уже единожды убежали, как грубо, самодовольная мерзавка», — яростно произнесла ведьма. Молния едва не попала в Стеллу. Солнечная фея взмыла в воздух, морально готовясь к новому сражению. Эх, и как все пошло вот таким путем, непонятно. А ведь Стелла вполне могла сидеть в этот момент в королевской беседке, попивая чай с печеньем и мирно болтая с приставленной служанкой. Вот же бес ее сманил прогуляться по улицам Магикса в компании одного телохранителя, так еще и с фамильным артефактом. Сама виновата. Так уж и быть, давай сделаем это быстро. Стоило сорваться словам с губ принцессы, как все ее тело начало источать свет. Сторми непроизвольно зажмурилась. Жители Солярии обладали крайне неприятной особенностью, а именно они были способны на воспроизводить околосветовую скорость на короткий промежуток времени. Подобным козырем глупая принцесса воспользовалась с начала погони, продемонстрировав ведьмам весьма впечатляющий результат. Что же она хотела сделать сейчас? Сторми не могла предугадать и поэтому положилась на случай. Сконцентрировавшись и собрав все силы, юная ведьма ударила наотмашь. Все закончилось непривычно быстро. И Сторми, и Стелла, и родители Блум были удивлены. Молния выбила скипетр из рук принцессы, тем самым заканчивая бой. Трансформация распалась, и светловолосая девушка камнем полетела вниз. Крылья за ее спиной оказались феерически бесполезными. «А я думал, что Алфея — это лучшая школа фей», — мрачно произнес Майк, одарив испуганную Ванессу разочарованным взглядом. Все еще удивленная Сторми ступила на землю и неуверенно подошла к скипетру, так сиротливо лежавшему неподалеку от клумбы. Даже в своих смелых фантазиях ведьма не могла представить, что однажды такой артефакт попадет в ее руки. Именно в руки Сторми, самой младшей ведьмы из всей колдовской тройки, а не Айси или Дарси. Ведьма оторопела, когда скипетр стал излучать темную ауру. «Что?» – коротко выкрикнула Стелла, когда посох стал видоизменяться. «Глупая фея», – хихикнула ведьма. «Ты и вправду думала, что вы такие особенные и этот посох дан именно вам, слабакам из Солярии. На деле же дракон одарил этой властью всех, всех, кто хоть чуть-чуть связан магией с первородным огнем. Охотились ли бы за этой штуковиной, если бы она была только вашей? Знания, говорящие устами ведьмы, никогда не исходили с книг или лекций преподавателей Облачной башни. Сам скипетр посвятил Сторми в свою тайну, будто кто-то большой и невидимый открыл черепную коробку девушки и вложил туда нужную информацию, особо не размениваясь на лишние объяснения. Все тайны мира говорили со Сторми, так учтиво приоткрывая вековые завесы. Магия начала концентрироваться в области сердца. Блум не знала всех принципов работы данного посоха, но чуяла сердцем, что пора это остановить. Ведьма в плаще была весьма опасной девицей и заклинание это подтверждало. Улица мгновенно посерела, словно все краски мира в один момент решили исчезнуть. Определенно, надвигалась страшная беда. В парке посох сам взмыл к Блум, сама художница вроде ничего не делала. Мысли хаотично крутились в голове, но ни одна идея так и не приходила в голову. Решив довериться внутреннему голосу, Блум выставила руку вперед и закрыла глаза. В воображении предстала статная девушка, отдаленно или не особо, напоминающая Стеллу. Она стояла неподалеку от юной художницы и точно так же занесла руку. «Ко мне», — властно произнесла незнакомка. «Ко мне», — повторила Блум. Темная аура скипетра мгновенно исчезла, уступая место волшебному пламени. Стелла была полностью разбита. Сидела в кресле, трясущимися руками держа чашку перед губами и процеживая горячий чай. Она и в этот раз оказалась близка к пропасти, в очередной раз едва не погибнув из-за собственной неосторожности. Странное дело, вроде и жизнь была в смертельной опасности, но многочисленные мурашки бегали по телу из-за другого. Прямо сейчас, буквально в нескольких метрах от солнечной блондинки, сидела странная рыжая девушка с такой же чашкой чая, спасительница. Еще немного и сюда ворвется ее личный рыцарь, а именно Ривен. Он будет много кричать и брюзжать, но при этом покорно забудет об этом дне. Но только вот Стелла забыть не сумеет. «Странное дело», — протянула блондинка. «Я думала, что все маги на земле вымерли давным-давно. Эй, слушай, ты не хочешь учиться в Алфее?» Блум опешила от такого неожиданного предложения. Принцесса Солярии не дала ей время на раздумья, просто взяла и сбагрила на шею только пришедшего рыцаря со странной шевелюрой. Художница прыснула в руку, заметив парня в сине-белом трико. Какой смешной, а ведь он в таком месте и по улицам ходил, наверное, и прохожих развлекал. Это значит да, отлично, Ривен, открывай портал. Король Радиус с удивлением посмотрел на рыжую девушку, которая нерешительно топталась возле его дочери. Девушка, как девушка, худая, угловатая и с копной ярко-рыжих волос. Незнакомка ему кого-то смутно напоминала, но уже не молодой король не мог вспомнить кого именно. Сама Стелла была несвойственно хмурой и потрепанной, но об этом стоит поговорить позже. Позади девушек стоял Ривен, вечно хмурый стажер. «Она меня спасла и я настаиваю, чтобы ты принял ее, отец», — жарко произнесла Стелла. «Если бы не ее магия, то беды было бы не миновать». Монарх не успел отвергнуть или исполнить просьбу дочери, ведь в этот момент в большой зал ворвались царские наблюдатели. Все, как один, разряженные в праздничные одежды, мужчины наперебой сообщали о странном изменении в созвездии дракона. «Ваше Величество, драконий глаз наконец открылся». Часть 4. Дракон. Трудно описать суматоху, которая воцарилась после громогласного объявления одного из наблюдателей. Безучастные стражи, король Радиус, Ривен и Стелла удивленно раскрыли глаза и посмотрели друг на друга. По залу прошелся ропот. Король немедленно покинул трон и жестом попросил следовать за собой, после чего спешно пошел в сторону большой резной двери из чистого золота. Блум, все еще находящиеся в неведении, шла неподалеку от Стеллы и с неподдельным интересом рассматривала коридор. Пожалуй, именно земная девушка отнеслась неподобающе холодно к новости о звездах. Что может быть интересного или завораживающего в кучке небесных светил? То ли дело великолепные фрески, чудесные картины и прочие диковинные украшения? Проходя мимо огромной лестницы, предполагаемая волшебница просто не могла не задержать свой взгляд на огромном витраже. Сделанное в лучших традициях средневековья, витражное стекло бодро переливалось в солнечных лучах и отбрасывало разноцветные пятна. Блум остановилась. Картина ей казалась смутно знакомой. Худенькая девушка в оранжевом платье вознесла руки к небу, когда над ее головой вился темно-малиновый ящер. Что-то в груди Блум отозвалось беспричинным теплом. У девушки возникло такое чувство, словно она взирает на старый снимок и вполне даже знает его историю. «Эй, чего застыло?» Недружелюбный парень с малиновыми волосами первым заметил пропажу. Его с трудом можно было назвать красивым или привлекательным, во всяком случае в понимании самой Блум. Узкое лицо, острые скулы и совсем малюсенькие неестественные ярко-малиновые глаза делали этого человека одной сплошной карикатурой. А этот голос, неприятный до скрежета зубов, тон этого молодого человека был непростительно обвинительным. Посмотрев по сторонам, личный страж принцессы подозрительно сощурился. «Удумала что-то украсть, ведьма? Прошу прощения», — удивленно изрекла девушка, неприлично уставившись на Ривина. «Но что ты ко мне прицепился? Я ничего не трогала. Я не питаю иллюзий на твой счет». Парень подошел к Блум вплотную и сложил руки на груди. «И я знаю, что стоит ожидать от подобных тебе, ведьма. Если ты решила напроситься в подружки к принцессе ради личной выгоды, то я приложу все свои силы». Он не закончил фразу, лишь выразительно взглянул на фреску. Странно, но эту картину Блум раньше не видела. Она вроде и была на глазах, но при этом была надежно сокрыта в тени. Там неизвестный человек в капюшоне сразил малинового дракона. По телу девушки прошла странная дрожь. Увидев реакцию выскочки, Ривен удовлетворенно усмехнулся и грубо схватил девушку за руку. «Ты что творишь?» – пискнула Блум, ощущая плотное кольцо на своем запястье. «Отпусти меня, птенчик, не поднимай лишнего шуму и не создавай себе проблем». Дискомфорт сменился на легкую боль. Рыцарь уверенно шел по коридору, так беспощадно лишая Блум возможности лучше разглядеть другие диковинные украшения. Несмотря на свое расположение, королевство Солярии считалось одним из самых слабых королевств во всем магическом измерении. Из солнечных земель очень редко выходили сильные волшебники, да и просто магически одаренных людей было очень мало. Некоторые это пытались объяснить близким расположением планеты к звездам, мол, мощный свет буквально выпаривает магический потенциал, а другие считали это личным проклятием каждого обитателя Солярии. Магия не просачивалась сквозь янтарные стены королевского дворца, как бы прискорбно это ни звучало. Блум, едва завидев свою спасительницу, Стелла облегченно улыбнулась. «Я уже начала паниковать. Ты где была?» «Ошивалась в холле», — ответил Ривен, ослабив хватку. «Ваше Величество, на вашем месте я был бы внимательнее ка. Если бы ты был на моем месте, то тебя здесь не было». Все беспокойство мгновенно улетучилось с лица Стеллы и сменилось раздражением. «Если бы ты был на моем месте, то уже сейчас Солярия пылала адским огнем и разрушалась под ледяным гнетом. Если бы ты был на моем месте, то ты был бы мертв. Ребят, да дорогая», и раздражение улетучилось, уступая место чистому интересу. «Этот мужлан тебя не обижал?» «Хах», Стелла взяла Блум за руку и в последний раз одарила Ривена тяжелым взглядом, после чего полностью растворилась в новой подруге. «Что происходит?» «Стелла, я не понимаю», беззащитно произнесла рыжеволосая девушка, почти на физическом уровне ощущая взгляд полной ненависти. «Происходит великое событие», воодушевленно ответила фея солнца. Дракон открыл глаз, и стоило этому дракону открыть этот единственный глаз, как все пошло под откос. Совершенно неожиданно король Радиус даровал свою милость Блум, предоставляя той право обучаться в школе Алфея и причислять себя к планете Солярия. Было не понять, говорили ли в этом человеке возвышенные чувства долга или кучка звезд просто подняла его настроение. В любом случае мисс Фарагонда тем же вечером была оповещена о прибытии новой феи. «Я не уверена, что это правильно», — призналась Блум Майку в последний вечер. Забавно было это говорить, когда чемоданы уже собраны и назад дороги не было. «То есть я не хочу бросать тебя и маму, но кажется, там мое место». И Майк не спорил, лишь подарил сильное объятие и от всего сердца пожелал удачи. «Если придерживаться легенды, то ты сирота и воспитанница одного приюта, повторила Стелла. «Я не имею ничего против твоего происхождения, но феи на Земле вымерли давным-давно, и твое появление может натолкнуть некоторых на неправильные мысли». В словах принцессы был здравый смысл, поэтому никому неизвестная девушка по имени Блум поступала в Алфею не только как ученица и будущая фея, но и имела звание личной прислужницы Стеллы. И это было малое, чем она могла отплатить Радиусу за его бесконечную доброту и щедрость. Алфея показалась достаточно скоро и особого впечатления на Блум не произвела, ведь она уже знала, как выглядит эта школа-пансионат для маленьких фей. Кругом было полно учениц разного возраста и мастей. «Почти все они принцессы», — подумала Блум, закусив щеку с обратной стороны. «И ведь это естественно, ведь Алфея много веков выпускала из-под своего крыла лучших фей и пользовалась беспрекословным авторитетом среди остальных школ фей. Желающих попасть сюда полно, а вот возможности для поступления было немного. Обучение достаточно дорогое, да и требования высокие. Лишь немногие выходцы из простых семей имели возможность обучаться на бюджете, но и эти ребята были лучшими из лучших на жутком учебном поприще. На фоне богатеньких и умненьких девочек Блум смотрелась слишком блекло, подобно Мали среди коллекций прекрасных бабочек. Студентки активно болтали друг с другом, со временем постепенно образовывая группки по интересам. «Нам нужно успеть попасть в общежитие», – проворчала Стелла, держа в руках цветной буклет. «Только вот бы вспомнить, где же оно находилось. О, ты уже была здесь раньше?» – неуклюже поинтересовалась Блум, стараясь наметить линию беседы. «Типа того», – неохотно ответила Стелла, пряча буклет в сумочку. «А, была я тут», – пояснила блондинка с явным сожалением. «А дракон, избавь меня от повторения одного и того же материала, ведь программа первого курса – это тоска. Ты говоришь так, словно уже училась здесь», – Блум хихикнула, но принцесса шутки не оценила. «А я и училась, но после одного инцидента учебу пришлось прекратить и вернуться домой, чтобы поступить сюда опять. О!» Блум быстро сменила тему и пальцем в сторону фонтана, где восседала девушка с короткими розовыми волосами. «Давай у нее поинтересуемся насчет общежития». «У нее?» Стелла недоверчиво взглянула незнакомку и, сморщившись, отрицательно покачала головой. «Глупая идея. Ладно, идем в центральное здание, а там можно и через коридоры добраться до нужного корпуса». Девушек было слишком много, и все были такими разными. Цвет волос, оттенок кожи, форма глаз. Блум никогда не видела такого разнообразия. Словно снежинки, феи обладали яркой индивидуальностью, и было очень сложно найти хоть нескольких похожих девушек. Но все же было во всех этих красотках кое-что общее. Все они были худенькими и аккуратными, прямо как куколки. «Наверное, это нормально», — подумала Блум, сглотнув. «Они же наследницы, будущие королевы или императрицы в своем большинстве. Нужно иметь товарный вид, чтобы хорошая партия попалась». «Нашла», — торжествующе объявила Стелла, указав пальцем на массивные зеленые двери. «Это наша комната, разве не классно?» «Стелла, Блум и Флора», — прочитала художница на серебряной табличке. «Комната на троих, на шестерых», — пояснила блондинка. «Чуть ниже другая табличка. Посмотри внимательнее. И правда, Тикна, Музаи, и все. Хаэм, ни одного знакомого имени». Стелла нахмурилась и горько улыбнулась. «Значит, не судьба». Комнаты оказались достаточно хорошими и смахивали больше на номера в отеле. Удобные кровати, собственные шкафы и столы. Иными словами, все здесь действительно ожидала Блум. Новая жизнь буквально стучала в окно. «Интересно, а найдет ли она здесь парня?» И да, Стелла неожиданно повернулась к подруге. В Алфее учится одна девушка по имени Амарила, и она может быть негативно настроена по отношению к тебе, поэтому будь осторожна. Беседа не особо задалась. Стелла с головой ушла в сортировку своего гардероба, совсем игнорируя Блум. Художница вышла на балкон и застыла в изумлении. Лес возле Алфея казался прекрасным. Решив не тревожить принцессу зря, Блум тихо улизнула в коридор и поспешила навстречу к приключениям. Мир казался чарующей сказкой, и любопытство взывало к хозяйке, заглушая голос разума. Было бы правильнее взять Стеллу с собой. Все эти принцессы казались такими глупыми. Поглощенные своими низменными потребностями, они совершенно не замечали чарующего мира волшебства. У ворот школы Блум заприметила одну подозрительную личность. Часть В. Темные начала. Симпатичный мальчик, лет 14 на вид, стоял у самых ворот школы феи и задумчиво смотрел вперед. Низкий и худенький, он выглядел максимально безобидно, тем самым привлекая внимание юной художницы. За спиной его был лиственно-зеленый рюкзак на длинных лямках, а в руках находился самодельный посох. Впрочем, Блум видела только уродливо обработанную ветвь некого дерева с многочисленными некрасивыми зарубками. Может, он пытался высечь красивые узоры на древесине, но потерпел крах. Волшебница нахмурила брови, когда незнакомец двинулся в сторону леса. С невероятной легкостью он преодолевал препятствия. Словно зная, что за ним кто-то наблюдает, мальчишка играючи передвигался меж деревьями и с особой легкостью пролазил под лежащими стволами. Сейчас Блум было очень совестно перед своей учительницей по физкультуре. Фея неуклюже перебралась через поваленное дерево, но при этом ужасно отставала от своего предмета наблюдения. Вопросы о правильности происходящего в голову не приходили, что по земным меркам было немножечко странно. Впрочем, даже на своей родной планете Блум не брезговала наблюдением за окружающими и с особым наслаждением могла преследовать случайного прохожего просто из интереса. Таким человеком она была, что уж поделать. А мальчик все шел и шел, пока не добрался до цели своего маленького путешествия, а с ним дошла и его преследовательница. Зачарованный лук, маленькое личное открытие профессора Палладиума, а именно им оказался малец с рыжевато-русой шевелюрой, предстал перед Блум во всей своей удручающей красе. Сухая земля, редкие желтые пучки травы и совсем иссохшие деревья выглядели печально. Даже не видя лица мальчишки, Блум явно почувствовала все его разочарование и досаду. Грустный вздох был лишь лишним подтверждением. И что же произошло? Удрученно поинтересовался эльф, присаживаясь на колени перед голым кустом. Совсем недавно все было хорошо, но что теперь? Растение не ответило. Сделав глубокий вдох, Палладиум снял рюкзак и хорошенько осмотрелся по сторонам. «Эй ты, выходи, я тебя видел». Сердце художницы рухнуло в пятки, когда мальчуган бесцеремонно ткнул пальцем в сторону ее укрытия. А ведь Блум умела прятаться хорошо. Виновато подняв руки, девушка медленно выскользнула из зарослей странной травы и предстала перед профессором во всей красе. Палладиум, достаточно юный эльф 144 лет, самодовольно улыбнулся и скрестил руки на груди. Ему самому нравились прятки, и он достаточно часто играл в них с малышней во дворе, когда проходил практику в своем родном королевстве, и поэтому заприметить юную особу он смог с поразительной легкостью. Насыщенно рыжие волосы выбивались среди желтой травы. «На самом деле я тебя заприметил еще в лесу, когда только-только пошла за мной», — заявил эльф, снисходительно смотря на волшебницу. Щеки Блум стыдливо покраснели. Она бессильно отвела взгляд. «Простите, это не совсем то, о чем вы подумали». «Да не переживай». Несмотря на всю странность ситуации, эльф держался крайне непринужденно. «Я знаю твои мотивы, все в полном порядке. Можешь не беспокоиться по этому счету. А, тебе просто было одиноко, вот ты и пошла за мной, верно? Понимаешь ли, обычные студентки меня не могли увидеть. Странный тип, он говорил так просто и уверенно, но при этом совсем не следил за исходящей информацией. Словно маньяк, раскрывающий жертве все ее промахи, он говорил и говорил. Еще немного и голова Блум была переполнена самой разной информацией, чей уровень бесполезности ни разу не опускался ниже отметки «никогда не пригодится, смирись». «И коль ты сюда пришла, значит сегодня выбор пал на тебя», — жизнерадостно объявил мальчишка, хватая Блум за руки. «Дракон никогда не ошибается, переплетая судьбы людей в одну нить». Студентка удивленно распахнула свои глаза. В голове Палладиума быстро проскочила некая мысль, но профессор не успел толком ее поймать, но подметил о странной схожести девушки с кем-то смутно знакомым. Узкое лицо, яркие голубые глаза и яркие рыжие волосы. Хм, нет, все же в его окружении нет никого, кто хоть капельку мог подходить к данным параметрам внешности. Позволь поинтересоваться, профессор вынул из рюкзака колбу с семенами. А как тебя зовут и откуда ты родом? Меня зовут Блум, и я, она запнулась, и я с Солярии. Приятно познакомиться, юная леди, а мое имя Палладиум. В то же время, но за несколько тысяч километров от Алфеи, в местном аналоге полицейского участка города Магикс, Ривен, а теперь повтори все то же самое, что ты сказал начальнику королевской стражи вчера. Да, это будет нелегко, но ты постарайся вспомнить минувшие события. Голова буквально раскалывалась из-за действия зелья правды, но тем не менее специалист старался держать себя в руках и стойко переносить всякое неудобство, чем невольно вызывал приступы гордости у кадатерты. Этим днем преподаватель Красного Фонтана выступал в роли законного представителя непутевого ученика, заменяя своим присутствием и пропавшую мать, и мертвого отца. Рядом с ним стоял важный мужчина в широкополой шляпе с идиотским синим пером, явно представляя интересы его величества. Боже, сколько людей собралось из-за выходки малолетних ведьм, просто ужас. Их было трое, Ривен закусил губу. Противоядие, принятое накануне, должно начать работать. Я не слышал их голосов, не успел. Стой, прокурор встал с места. Можешь начать историю с самого начала? Это был обычный день, незамедлительно произнес Ривен. Холодный ужас разлился по венам, когда юноша осознал свое бессилие. Инородная магия говорила через него, такой же солнечный, как обычно. Принцесса Стелла попросила меня сопроводить ее в Магикс. Замечательно, ты знал, что у мисс Стеллы с собой был скипетр Солярий, тупая дура. С самого начала Ривена бесило, что его воспринимали нянькой для рослой принцессы огромного королевства, а не как будущего квалифицированного воина. Да черт побери, Ривен всем своим сердцем ненавидел свою родную планету и дракона, водные звезды его побери. Почему этот ящер не мог сделать всех равными, одарив магией каждого человека на этом огромном свете? Зависть, давно поселившаяся в сердце, отозвалась острой болью. Специалист ненавидел многое. Глупых людей, заносчивых снобов и почти весь этот чертов мир. Нет, я не знал об этом. Голос перешел под контроль специалиста, мысли прояснились и боль отступила, но предполагал, что такое возможно. Где произошло нападение? Неподалеку от границы Магикса, уверенно произнес специалист. Портал сработал не так и нас выбросило в нескольких метрах от болот. Потом я мало что помню. Произошла атака со спины и я упал, когда очнулся, никого не было. То есть, ты не видел нападавших? Черт, а нет, нет, нет, нет. Стараясь не поддаваться панике, Ривен взглянул в глаза прокурора. Нет, я их не видел. Безнадежное дело, человек, наблюдающий за ходом допроса, протяжно зевнул. Сфера, записывающая всю беседу с начала и до конца, погасла. Этот парень так же бесполезен, как третья нога. Все сказанное им, это слова принцессы, разве в другой форме? Прекращайте уже, парень скоро будет на пределе. Спасибо, что все же уделил нам свое время, произнес прокурор на прощение и удалился с типом в шляпе.